Глава 11. Красивая сучка. Слышу хриплый голос и вздрагиваю, только теперь ощутив прикосновение к лодыжке. «Откуда же ты такая свалилась?» Говорит тихо, но этот голос пробирает до костей. По ощущениям, я уснула минуту назад, проворочившись перед этим с бока на бок всю ночь, слушая приглушенные взрывы хохота и музыку. Все ждала, когда послышатся стоны и шлепки тел друг от друга, где-то за стенкой. Но похоже, что в это крыло не пускались гости, и это немного успокаивало. Не хотелось бы прочувствовать все прелести полноценного борделя. Но и то, что я все еще находилась под одной крышей с толпой бандитов и женщин, продающих себя за деньги, очень сильно пугало и напрягало. И вот стоило мне хоть немного успокоиться, что ничего не происходит, и погрузиться в сон, как меня тут же возвращают в жестокую реальность. Прикосновение становится все увереннее, рука ползет выше, откидывая одеяло и раздвигая мои ноги в стороны. Я напрягаюсь, но глаза все еще боюсь раскрыть. Чувствую жжение между ног, будто кто-то непрерывно смотрит прямо туда. «И тут все у тебя красиво, снежинка». Пальцы пробираются по внутренней стороне бедер вверх, дотрагиваясь до моих складок, и я непроизвольно закусываю нижнюю губу. «Боишься меня?» — спрашивает мужчина, заметив, что я совсем не сплю. Открываю веки и встречаюсь с блестящими карими глазами. Паук пьян, это заметно по покрасневшим белкам. То, что пьяных нужно остерегаться, я запомнила еще с детства, когда отец приходил после бурных гулянок с друзьями, а потом срывался на мать, если у нее не получалось ему угодить. «Ну что, даже ответить мне не можешь?» — усмехается. «Боюсь». За наше краткое знакомство я поняла, что паук не из тех людей, что любят лживую лесть. Ему нужна правда, чтобы он мог четко понимать, как действовать дальше. «Не будешь дурить?» — касается он подушечкой пальцев натертых лепестков, и я покрываюсь мурашками. «И все у нас будет хорошо». «Долго?» — решаю задать самый волнующий меня вопрос. «Что долго?» — раздвигает пальцами губки и надавливает на клитор, играя с ним и окончательно вытягивая меня из дремоты. «Хорошо будет». Знаю, что бесполезно спрашивать, как долго он планирует держать меня при себе, но хотя бы это... «Время покажет», — отвечает неопределенно, и такой ответ злит меня. «Меня будут искать». «Кто?» Хмыкает он, будто это вообще ерунда какая-то. «У меня есть мама и парень». «Парень?» Мужчина удивленно вскидывает бровь. «Что ж это за парень такой, что не разобрался с твоей целкой?» Сильнее надавливает на клитор, и мои ноги позорно распахиваются шире. «Мы не хотели торопиться», — говорю на выдохе. «Он собирался сделать мне предложение». Снова закусываю губу, подавляя стон. «Предложение, чтобы трахнуть?» «Нет, чтобы создать семью». «И хочешь сказать, он не настаивал, не пытался залезть в твои трусики и полоскать твою пизденку?» Продолжает усмехаться подлец. «Нет». «Ну и лох твой дрочер. Не застолбил девушку хером, теперь уже поздняк метаться». «Да как же так можно?» Не успевая возмутиться, как он упорнее начинает ласкать меня, так что у меня подгибаются пальчики на ногах и низ живота каменеет. «А как же любовь?» «Я тебе устрою столько любви, большой и крепкой». Он расстегивает ремень между мыслями о том, как сильно я хочу кончить, и что подумает обо мне Ник, я думаю о том, как бы это чудовище не полезло на меня. «А я свои обещания держу». Вжикает ширинкой, и я, цепляясь за простыню, наблюдаю за тем, как из боксеров выпрыгивает эрегированный член. Паук обхватывает его и проводит по всей длине вверх-вниз, так что на кончике выступает капелька предэякулята, не забывая доводить меня до безумия. «Хотел же просто потрахаться, как откинусь. Смачно и досыта. Пацаны мои в честь праздника устроили мне пир с самыми красивыми снегурками». «Выбирай любую, блядь, и еби во все щели. И надо же было нарваться на целку, с которой приходится сдерживаться. Он привстает с кровати и перемещается так, что его член оказывается передо мной, но при этом пальцы мужчины продолжают сводить меня с ума. «Так, идите к другим. Они дадут вам столько, сколько хотите». «Поздняк, снежинка. После тебя теперь не хочется мараться. Торкнуло меня, что я у тебя первый. Чистенькая ты, больная, и вся моя». Сдвигает тонкую кожу на члене ниже, позволяя мне рассмотреть головку. «Попала ты ко мне в паутину, и такой вкусной девочке от меня просто так не уйти. Будем кайфовать вместе». Он хватает мою руку и накрывает ею свой член. «А теперь подрочи мне, малышка. Помоги мне расслабиться перед сном. А после я тебя трахну в самолете, снежинка». Двигает моей ладонью по члену, и меня это действие от чего-то сильнее заводит. «Умница!» — ускоряет движение. Я смотрю на лиловую головку, чувствуя, как рот наполняется слюной. Мне хочется взять ее в рот, снова пососать ее, как леденец, и услышать те самые звуки, что он издавал несколькими часами ранее. Но я торможу себя, потому что я не настолько развратная. Он массирует клитор и, увидев, что я дальше надрачиваю его ствол без принуждения, убирает ладонь, сжимая по очереди мои сосочки. Но стоит ему сомкнуть пальцы вокруг одной пики, как меня простреливает судорогой. Я разлетаюсь на кусочки, позволяя своему телу прожить этот сладкий момент. Мою руку снова накрывает широкая ладонь, ускоряя движение, и через какое-то время живот, грудь и лицо заливает спермой. Лежу, тяжело дыша и не веря, что снова позволила себе получить удовольствие от рук этого мерзавца. «Красиво». Он размазывает сперму по моим губам и втирает ее в грудь, окидывая меня каким-то звериным взором. Во рту пересохло, и я облизываю губы, чувствуя вкус мужского семени. «Так и лежи». Скидывает он с себя брюки и, стянув рубаху, вытирает с меня свои следы, а затем падает рядом. «Спи, снежинка». Обнимает меня и притягивает к себе за талию. «Завтра долгий день. Поедем встречать Новый год». «Куда?» «Тебе понравится», — отвечает он, зевая, и уже через пару мгновений слышится сопение. Лежу, придавленная его тяжеленной рукой, слушаю размеренное дыхание и хочу выскользнуть, чтобы найти телефон и позвонить. Но только начинаю выползать, как паук закидывает на меня еще и ногу, окончательно лишив меня иллюзии сбежать этой ночью. И кажется, теперь я навсегда привязана к этому монстру.